Глава шестая. О том, что ударившему вас по правой щеке стоит подставить и левую, если, конечно, нет возможности первым спустить курок. «Я невинная девушка! Невинная девушка! Невинная девушка!» «Да это всего лишь рукоять шашки!» «Все вы так говорите! Еще раз, я не могу обернуться, так и должна вам поверить!» «Да сейчас, сейчас уберу, попробую. Вот, вот!» «Сейчас легче!» — вынужденно признала скрюченная Рахиль. — Но уже нет той остроты ощущений. А что повсюду так темно? С какой целью? Как вы полагаете? — Уж явно не с той, которую ты подумала. Причудливо изогнувшийся казак натужно дышал ей в ключицу, на ощупь пытаясь отвести ствол автоматической винтовки куда-нибудь в сторону. Увы, верный Галил упорно держал на мушке его левую ягодицу, что не радовало. Впрочем, как и все произошедшее. Когда наших спорщиков сгребло золотой сетью и рвануло вверх, испугаться они просто не успели. Нет, глаза зажмурили оба, открыв только после того, как что-то металлически лязгнуло. Да и открывали-то, как оказалось, зря. Вокруг царила буквально непроницаемая темень. Они по-прежнему находились в подвешенном состоянии, в сложно-составных объятиях поневоле, но сам воздух отчетливо изменился. Теперь он был мертвенно-стерильным и больше не пах ароматами джунглей. — Мы в каком-то помещении, — логично предположил молодой человек. — Нас поймали, затащили и заперли, но ведь держать без дел тоже вряд ли будут. Сейчас кто-нибудь войдет, и мы вступим в переговоры, все объяснится. «Никаких переговоров с террористами, похищающими людей!» «Ну, вдруг они нас просто спасти хотели?» «Ой, я сейчас таки нажму на курок!» «Не надо! Штаны совсем новые, ты чё?» «А, ну, тогда точно не буду. Штаны с лампасами — это святое!» Они повисели еще минуты три, не больше, когда в темноте открылся люк, и в сияющем проеме возникли две низкорослые фигуры с рожками на голове. «Новый материал для анализов, Ганс. Интересно, интересно!» Тонко пропищал один, второй отвечал на той же тарабарщине, но басом. «Их уровень мышления весьма отличен от коренных аборигенов района, док». «А психи из агентства Дэви равно М минус Я плюс Х минус С», — уточнил первый. «Уже четвертая партия. Думаю, что однотипность зомбирования мозга идентична и в этот раз». «Тогда в первую очередь берите двух новеньких». Договорившись неизвестно о чем, они, видимо, что-то где-то нажали, и авоська с качающейся парочкой плавно поехала на выход. Иван и Рахиль разом прекратили все междоусобные вопросы, дружно озираясь по сторонам. Хотя особенно смотреть было не на что. Голые металлические стены, люминесцентные лампы под потолком, непонятные желобки на глянцевом полу и зигзагообразный коридор без опознавательных знаков. — Это бесы! — Инопланетяне! — Да я говорю, что бесы! — уперся православный казак. — Последние разработки ученых убедительно доказали, что маленькие зеленые человечки с антеннами на голове и носом-воронкой появлялись на Руси еще в 14-15 веках. Именно их наши предки называли бесами, потому что ничего хорошего от них не жди. «Слушайте, Ваня, я с вас буквально мру, как муха. Вы такой начитанный, что мне неудобно сидеть на вас в сложной позе», — искренне покаялась Рахиль. «Но чтобы вы там не утверждали, наука и ваши предки, подчеркиваю, ваши, а не наши, вот, а эти типа обычные инопланетяне. И поймали они нас заради опытов. В чем-таки действительно вы правы, ничего хорошего». Два маленьких обсуждаемых существа, более похожих на каких-то злобных чебурашек, меж тем топали впереди, продолжая свою беседу.